Глава 17. Ангелина. «Добрый вечер», – здоровается Максим с администратором отеля. «Нам нужен номер». Я набираюсь смелости и тоже подхожу к стойке. Мне тоже нужен номер. Максим и Эдуард удивленно смотрят на меня. «Отдельный», – поясняю я девушке, полностью игнорируя их удивленные лица. «Ну уж нет. Не позволю им снова застать меня врасплох и воспользоваться». Не после того, что я услышала в машине. Сперва нам всем нужно выспаться и разобраться в сложившейся ситуации. Девушка озадаченно смотрит сперва на Эда и Макса, а потом на меня. «Как пожелает дама», — усмехается Макс и достает карту для оплаты. Чувствую себя немного более уверенной от того, что выиграла в этом споре без борьбы. Хотя, несмотря на победу, сердце почему-то колотится в груди, как сумасшедшее. Наверное, от волнения. Когда нам выдают карты от номеров, Эд подхватывает мою видавшую виды сумку и направляется к лифтам. «Зря ты так, ангел!» — ухмыляется Макс, который следует за нами. «Я намеревался согреть тебя этой ночью». «Уверена, тут отличное одеяло», — гордо заявляю я и спешу зайти в лифт вслед за Эдом. На нашем этаже всего несколько номеров. Конечно же, боссы взяли люксы. Максим протягивает ключ-карту от моего номера. Беру ее и, убедившись, что бывшие боссы идут дальше по коридору к своим номерам, открываю дверь. Меня встречает белоснежный интерьер. Такой нежный, будто был сделан специально для первой брачной ночи молодоженов. Опускаюсь на кровать. Моя старенькая дорожная сумка кажется неуместной в этой роскоши. Позолоченная ковка кровати, воздушный балдахин. Куда я вообще попала? Матрас оказывается мягким, как перышко. Провожу ладонью по бархату покрывала. Откидываюсь на спину. 5 минут назад, казалось, я так устала, что усну, как только моя голова коснется подушки. Но вот я лежу в самой удобной в мире кровати и даже глаза не могу сомкнуть. Потому что тогда в голове рождается миллион вопросов. Что будет завтра? Чего от меня хотят боссы? Ну и, пожалуй, самый главный. Неужели я могу оказаться беременной? Кладу руку на плоский живот. Но ведь я ничего не чувствую. Это так странно. Конечно, еще слишком рано думать о подобном, но если вдруг я забеременею, то непременно что-то почувствую. Стараясь не думать о том, как бы отреагировал на новость предполагаемый отец, я рассеянно вожу пальцами по животу. Стук в дверь обрывает мои мысли. «Кто там?» Предупредительно спрашиваю я, подходя к двери. «Это Эд. Открой, пожалуйста». Набираю в грудь побольше воздуха и открываю дверь. Передо мной стоит Эдуард с огромным букетом белых роз. «Боже, да их тут 100 штук!» «Ты чего?» – оторопело отвечаю я. «Это тебе». Он протягивает мне огромный букет. «Цветы такие красивые, что я не могу сдержать улыбку». Кладу букет на тумбочку возле двери. Эд так и остался стоять в дверях. «Лина!» Низкий бархатный голос звучит так проникновенно, что я даже вздрагиваю. «Я хочу пригласить тебя на свидание». «Когда?» — вырывается у меня. «Сейчас». Это выглядит немного взволнованным. «Это я не думаю, что это хорошая идея». Начинаю я, но мужчина внезапно приближается ко мне. «Мы просто поедим», — говорит он, беря меня за руку. «Поужинаем вместе». Как и всегда, от его близости у меня начинает кружиться голова. Черт, и почему он так опьяняюще на меня действует? Но... Я судорожно пытаюсь придумать отговорку. Мне нечего надеть. Ты прекрасно выглядишь. Я с сомнением кашусь на свои джинсовые шорты и блузку. Судя по роскоши в номере, ресторан этого отеля подразумевает минимум платье и туфли, а не дорожную одежду. Эд, конечно же, выглядит просто безупречно в своем темно-сером костюме и белоснежной рубашке, расстегнутой сверху на 2 пуговицы. «Ну уже, детка!» Он обаятельно улыбается и подмигивает мне. «Я так давно тебя не видел. Соглашайся!» «Ну...» Мои щеки от чего-то наливаются красным, и я смущенно смотрю в пол. «Мы ведь только поедим, и все?» «И все!» Заверяет он и нежно гладит мою руку. «Ладно, пошли!» Выпаливаю я, делая шаг за дверь.